Где? Страшно. Родители снова притащили меня на занятия. Что на этот раз? В моей жизни было уже столько всего. Может, оставите уже меня в покое и дадите Тилли заняться моим развитием? Что там на этот раз? Песок с фасолью и гамаки, от которых меня тошнит в прямом смысле слова? Или веселая женщина с баяном и барабанами? Дельфины? Лошади? Собаки? Кто? Давайте уже, откройте эту чертову дверь. Веселенькие лосины. А это что за штуковина? Похоже, кнопка. Делать-то что? Почему все молчат? Эй, люди, я не вижу ваших лиц. Ау, есть тот кто? Что делать? Кто-нибудь скажет мне? Да что такое, ребята? Вы всегда говорите, что нужно делать. Что пошло не по плану на этот раз? Ладно, попробую нажать. Привет. Ух ты, это я, что ли? Привет, я Таня. Ты поздоровалась. Серьезно? А если еще раз? Привет. Похоже, что это и вправду я. Здравствуй, ты пришла заниматься. Поговорим немного с тобой. Расскажешь, чего у тебя в жизни-то происходит. Таня, а ты нормальная вообще? Ты точно со мной говорить собралась? Ну ок. Что ты мне палку суешь? Что надо сделать? Опять молчишь. Почему нельзя, как все нормальные люди, сказать, чего мне сделать-то надо? Ладно, подержусь. О-о-о, пошло движение. Так, это папа сидит, и мама рядом. Что там еще за ноги? Женщина, подойдите ближе и желательно наклонитесь ниже. Я вас не могу разглядеть. Услышала, что ли? У тебя зайка классный. Кажется, я его знаю. Мы вместе гостили когда-то у одной знакомой феи. Я его уберу пока. Он посидит вот здесь. Я не согласна. Верните Тилли на место. А, ладно, кто меня когда слушал? Знает она его, ага. Только так, чтобы я видела. Не нравится мне все это. Странно все, необычно. Так, что тут у нас? Пузыри. А там? Не вижу. Пропала. О, так лучше. Спасибо. Делать-то что? Эй, вы собираетесь со мной заниматься? Вот вам моя рука. Давайте сами. Я в этом не участвую. Ладно, попробуем как с Тилли. Глаза. Как там тебя? Таня, пузыри. Таня. Да! Юху! Сработало! А ты, оказывается, в теме. Мне определенно нравится.